Глава 28. Сеул, апартаменты группы ЛАВ. 10 лет назад. Джу Ён Ми сидела на диване в просторной гостиной, обняв колени руками и немигающим взглядом уставившись в невидимую точку перед собой. Подруги пытались хоть как-то подбодрить коллегу по составу, заверяя, что все обойдется. Хотя даже они понимали, что опорочить свою репутацию спустя 5 лет после дебюта – это большая проблема для каждой из них, а не только для самой Ёнми. Нет, агентство не закроет глаза на столь серьезный проступок, как и фанаты, часть из которых уже отписалась от группы в соцсетях. И это при малейших намеках о том, что с ней произошло. Им даже не надо было слышать правду. «Но я не спала с ним», — уже в который раз повторяла девушка будто мантру. «Он просто зашел в мой номер, а потом сам же распустил эти грязные слухи. Просто потому, что я отказала. Мы заняли первое место, а не второе. Вот и вся причина», — повела плечами рыженькая саб-вокалистка. В руках она держала чашку успокаивающего чая, к которой подруга так и не притронулась. «Можно было ожидать от этих придурков любой подлянки. И как удачно для них сложилось, что папарацци оказались в тот вечер как раз напротив двери в твой номер», — закатила глаза лидер группы, обладательница упругих каштановых кудрей. «Ты при всем желании никак не смогла бы им помешать. И хватит уже сбивать всем настрой этой постной физиономией. Если и следующую репетицию пропустим, то...» Девушки аж подпрыгнули на месте, когда услышали громкую мелодию дверного звонка. «Кто-то ждет гостей?» Первой вышла из оцепенения лидер, пробежавшись взглядом по членам группы. «А, мне должны были приехать патчи!» Поспешно вскочила ведущая танцовщица с дивана и засеменила к двери, тогда как остальные вернулись к прежней теме обсуждения. «Агентство все разрулит», подытожила лидер сказанные ранее слова. «А если не разрулят они, то никто этого сделать не сможет. Просто смирись с этим, и хватит уже киснуть. Мы пока еще в строю, а это главное. Поняла? Ёнми!» Подняв на подругу покрасневшие от плача глаза, девушка слабо кивнула. Что еще ей оставалось в сложившемся положении? Разве что на чудо уповать, которое свалится из ниоткуда — и заставит группу конкурентов забрать свои слова назад. «Это не патчи?» — вернулась к девочкам слегка озадаченная танцовщица. В руках у нее едва помещался огромный букет белоснежных роз, состоящий из нескольких десятков цветов, а то и из целой сотни, завернутых в плотную крафтовую бумагу. «Вау!» — восхищенно выдохнула сап-вокалистка. «Красота-то какая!» «От агентства?» — тут же сдвинула брови лидер, не разделяя восторгов подруги. Заметив воткнутую среди цветов ярко-красную записку, она вынула ее из букета, пробежалась глазами по первой строчке и, кашлянув в кулак, протянула сокрушающейся ведущей вокалистке. «Вообще-то, это тебе цветочки, страдалица!» Сперва Ёнми озадаченно захлопала наращенными ресницами. Затем дрожащей рукой все же взяла эту записку, но... Завтра утром ублюдок, набравшийся смелости опозорить мою Ёнми, выступит на камеры с официальным признанием в своей лжи. «Это меньшее, но не большее. Что я могу сделать для тебя? Я далеко, но рядом. Я нигде, но везде. Хоук». Сколько бы девушка ни размышляла о таинственном дарителе, так и не смогла понять, от кого она. Загрузившись в мою машину, мы, скрипя сердце, поехали на площадь возле телебашни. Располагалась она в южном районе Хвангапура, и такое место встречи было выбрано нами неспроста. Народу в это время суток там разгуливало немного ввиду удаленности от центра и небольшого количества увеселительных заведений поблизости. А чем меньше случайных прохожих, тем сильнее можно было ослабить бдительность хакера и тем самым вынудить его совершить ошибку по причине банальной неосторожности. Ну и самоуверенности. Куда уж без нее. Да, мой план в любой момент мог пойти по известному месту, если Хоук не явится навстречу лично или же не сообщит нанятым людям свой адрес для доставки по нему заложницы. Так что расчет оставался на элемент неожиданности и на скорость реакции с нашей стороны. Наемникам допрос с пристрастием мы, разумеется, устроим, а Джина, в случае чего, поможет поймать их на лжи. Если уж у моей сестры такие способности, то этим надо пользоваться. На худой конец я заранее ввел в курс дела Маркуса и Дже, дрон которых уже должен был летать неподалеку от площади. Напичканный программами для дистанционного взлома и устройствами отслеживания сигналов, он поймает любое сообщение, любой звонок на номера исполнителей и попытается вычислить IP абонента. Это будет хоть какая-то отправная точка для будущих действий. Под блузкой у Джинхёка, помимо ваты, также были приклеены и жучок, и прослушка. Если нашего детектива застанут врасплох и увезут хоть на другой конец города, мы поймем, куда именно. Ну а прослушка поможет отслеживать ситуацию на расстоянии. Казалось бы, я предусмотрел все. Будь Хоук на одном уровне профессионализма с Маркусом, нам однозначно удалось бы провернуть задуманное. Но, к сожалению, навыки этого хакера, как призналась мне сама Мария, были значительно выше ее собственных. Моя возникшая спонтанная идея — не единственный вариант поймать неуловимого типа с поличным, и только это меня хоть как-то успокаивало. Идея о взломе систем центрального корпуса Чен Групп все еще оставалась в силе, и сидеть на месте, дожидаясь удобной возможности, не хотелось. Однако проблемы начались еще до того, как мы подъехали к площади. «Алекс!» — раздался обеспокоенный голос Марии, едва я успел поднести смартфон к уху и зажать его плечом. «Мы потеряли связь с дроном. Восстановить пытаемся, но на это уйдет время». «Сигнал потеряли или его перехватили? Это важно. Говори как есть». «Я не знаю». «Потеряли или перехватили?» Начал терять я терпение, вцепившись в руль обеими руками до хруста в пальцах. «Что происходит?» — взволнованно осведомилась Харин с заднего сиденья. «Но мне сейчас было совершенно не до нее». «Не можем вернуть доступ», — включился в разговор Джей, отобрав трубку у Марии. Однако его меланхоличный голос нисколько меня не успокоил. «Нас просто выбило из системы и не дают снова пройти авторизацию. На всякий случай можешь предположить худшее». «То есть предположить, что Хоук перехватил дрон? Если это и есть худшее, то пожалуй». «Твою-то мать!» «Нет, погодите!» — встрепенулся я, резко прожав педаль тормоза и припарковавшись на обочине. Девушки на заднем сиденье зашипели, когда врезались лбами в спинки передних. «Если восстановите доступ, сможете отследить взломщика?» «Ключевое тут слово «если»,» — пробормотал парень, а на фоне раздалась едва различимая ругань на французском языке. «Тогда лучше бы вам сделать это поскорее. Раз уж дрон у него, то он уже в курсе, что встреча намечается сюрпризом». Быстро же Хоук среагировал. «Ничего не скажешь». Возможно, с самого начала подозревал неладное и готовился к этому вечеру одновременно с нами. Не откладывай мы поездку в дальний ящик, у хакера возникло бы меньше сомнений. А теперь придется сочинять новый план буквально на ходу. Вся надежда оставалась на то, что мои ребята тоже не пальцем деланные и смогут воспользоваться добытыми из торгового центра данными по назначению. Система центрального корпуса Чен Групп или же модернизированный дрон — какая разница? Почерк взломщика должен быть один и тот же, как и цифровой след, который он за собой оставляет. Знакомое предчувствие охватило меня, пробежавшись электрическим разрядом от макушки до самых пяток. Что-то произойдет. Что-то очень хреновое, с минуты на минуту, и следовало поскорее уходить отсюда, пока не поздно. Такие сигналы подавала мне интуиция или же шестое чувство, как называли его в народе, и которое было усилено во мне экспериментами отца в несколько раз. Сомневаться в ней не приходилось, ведь она уже не раз спасала мою жизнь. Вот, словно в замедленной съемке, перед окном со стороны водительского сиденья плавно опустился дрон. Сомнений не возникло ни на секунду. Это был тот самый дрон, который перехватили прямо из-под носа Маркуса. Шумно втянув воздух ноздрями, не отрывая глаз от беспилотника, я медленно выдохнул и принял для себя решение в течение этих нескольких секунд. Единственно верное, на мой взгляд, и правильное в данный момент. Джин Хёк обратился к детективу, сидящему на соседнем сидении, не оборачиваясь к нему. «Когда я выйду из машины, садись за руль и езжай отсюда к чертовой матери». «А ты?» — настороженно спросил тот. «Кажись, дрону тоже удалось застать его врасплох». «Просто увези отсюда девчонок, и это твоя единственная задача. Понял меня?» Он выдержал небольшую паузу, прежде чем ответить. «Понял? Вот ты славно». Я знал, что был единственным интересующим Хоука пассажиром в этом автомобиле. А значит, если вовремя успею отправить остальных в освояси, то в погоню за ними отправятся маловероятно. Сценарий на аукционе в Лионе повторялся почти один в один, и я ведь опять повелся на эту провокацию. Слишком уж заманчивой мне казалась мысль о загнанном в угол Хоуке, готовом действовать даже через внучку председателя, чтобы добраться до меня. Эх, вот как всегда. Пытаешься поймать человека на живца, а в конечном итоге сам становишься его приманкой. Но если я не покончу с этой историей сейчас и дам по газам вместе с остальными, дальше будет хуже. Продолжая наблюдать за дроном, зависшим напротив окна, я приоткрыл дверцу и осторожно вышел из машины. «Алекс?» Чуть слышный вопрос Харин стал последним, что я услышал перед тем, как Джин Хёк выполнил мою просьбу. Мужчина был точен, как швейцарские часы. В ту же секунду пересел за руль, после чего автомобиль резко тронулся с места, оставив меня на обочине в компании взломанного беспилотника. Не самая приятная компания, согласен, но что есть, то есть. «Ну что, доволен, Хоук?» — усмехнулся я, делая несколько шагов назад, отступая тем самым с проезжей части на тротуар. «И что дальше?» «Ждем заказчика по мою душу, которому ты уже координаты скинул. Надеюсь, он поторопится, а то задницу на таком ветру отморозить не хочется». Только сейчас я заметил, что людей на площади возле телебашни, да и вообще в округе, не было. Никого. Раньше особо не придал этому значения. Другие мысли занимали голову, но вот теперь... «И как же у него так получается?» Всегда опережать меня на шаг, а то и на два. Что прежде, что сейчас. Так кто он, мать его, вообще такой? Тихое ожидание встречи с заказчиком разбавлялось лишь монотонным жужжанием дрона, зависшего в воздухе рядом со мной. Он следил за каждым моим движением, словно надзиратель за особо опасным преступником, готовым в любой момент совершить диверсию и устроить побег. Хотя убегать я никуда не собирался. Версия о том, что некто влиятельный возымел рычаг давления на Хоука и надоумил его выманить меня на личную встречу, все еще оставалась в силе. Жесткий дедлайн без права на ошибку. И хакер превратился в настоящего охотника, ступающего по головам. Такое стечение обстоятельств объяснило бы его спешку. Более того... У меня создавалось стойкое впечатление, что Хоук при особом желании уже давно мог бы до меня добраться, просто не хотел заморачиваться. Это был еще один аргумент в пользу моей догадки о неизвестном шантажисте. Я даже немного пожалел, что слишком быстро ограничил хакеру доступ к себе. Может, смог бы узнать его получше за время, отведенное нам на одном свете. Мужчина он или женщина? Не суть важно. Как человек он определенно сумел меня заинтересовать. Когда я уж было подумал, что ожидание затягивается, вдалеке наконец-то показался свет автомобильных фар. Был бы у меня при себе маскировочный костюм, устроить засаду не стало бы проблемой, но всю вспомогательную экипировку я оставил в машине. На открытой местности схорониться негде, так что тратить патроны на дрона мне тоже было не с руки. Да и подходящее ли сейчас время, чтобы в шпионские игры играть? Выяснить бы, кому я особенно сильно насолил, избавиться от них и поставить на кучке преследователей жирную точку. Одним ублюдкам меньше, одним больше. Разница хоть и несущественная, но лучше бы меньше. Хоука я все равно достану рано или поздно, даже если после смерти своих шантажистов он, вероятнее всего, решит ослабить хватку. Ему еще нужно было ответить за произошедшее в Чен-Мол, и неважно, какие цели он преследовал во время этого теракта. С каждой секундой свет фар становился все ярче, и я сделал еще несколько шагов назад, вглубь площади, дабы прицениться к новым действующим лицам. Как оказалось, целый кортеж из пары белоснежных легковушек и фургонов без опознавательных знаков прибыл сюда по мою душу. Интересно, кто же пассажиры? При себе у меня оставалось только пара пистолетов в кобуре с емкостью магазина в 8 патронов в каждом. Итого я мог бы снять 16 человек. 16, если не промажу. А вот промахивался я редко. Практически никогда. Уличные фонари выставляли меня перед новоприбывшими практически обнаженным. Площадь перед телебашней освещалась достаточно хорошо, без единого намека на слепое пятно где-нибудь в тени. Хотя работало это одинаково в обе стороны. Незнакомцы, кем бы они ни были, окажутся передо мной как на ладони. И тогда мне не составит проблем снять их по одному или по двое за раз. Можно было действовать быстро или же повременить, чтобы узнать о них больше. Второй вариант казался предпочтительнее. Ну, чисто из любопытства. Вот только, когда вереница автомобилей остановилась передо мной, и задние дверцы фургона распахнулись, никто из него не вышел. Тем не менее, я отчетливо услышал топот тяжелой обуви по асфальту и шорох одежды. Нет, мне не показалось. Маскировочные комбинезоны визуально скрывали от чужих глаз, но на звуке эта маскировка не распространялась. Дерьмо. Уже сходу несложно было определить личность того, кто заказал меня. Доктор Сугахэра? Или же сам владелец лаборатории по производству модифицированных людей? В любом случае, возвращение на операционный стол в мои планы не входило, и пора было дать им это понять. Стрельба вслепую — занятие неблагодарное. Но кто же знал, что встретиться с противником лицом к лицу у меня не выйдет? По крайней мере, сразу. Пришлось импровизировать на ходу, пустив первые две пули в молоко. Зато третья попала куда нужно, уведомив меня об этом брызгами свежей крови на асфальте. Минус один, при условии, что точное число мне неизвестно. Такое себе достижение. Отступив на несколько шагов назад и ориентируясь сугубо на приближающийся ко мне топот, выстрелил из двух рук, снова надеясь на удачу. Минус второй. Всего лишь. Хреново, учитывая, сколько патронов у меня осталось в запасе. Но весомое преимущество у меня все-таки было. Я знал, что нужен доктору живым, иначе уже лежал бы на земле с простреленной башкой. Это же в разы проще, чем попытка повязать меня. Взять меня эти типы попытаются малой кровью, а значит, будут осторожничать. От летящего в мою сторону инъекционного шприца увернулся, а стреляющего повезло снять, верно рассчитав траекторию. А это что-то вроде ветеринарного ружья, ожидаемо с их стороны. Два или три выстрела, наверное, переживу. Мой организм сумеет нейтрализовать воздействие небольшой дозы, проверено на алкоголе. И лучше не думать о том, что может произойти, если эта доза превысит возможности естественного вывода токсинов. Никаких больше сраных экспериментов. Никаких, мать его, сраных экспериментов. Ни надо мной, ни над моей сестрой.